Глава 30. Сирина? Он осторожно подошел к ней сзади. Она сидела в саду, погруженном в густой туман, прислушиваясь к звукам противотуманных ревунов, доносившихся с залива. За прошедшие недели Сирина стала похожа на призрак. На нее было больно смотреть, она медленно угасала. — Да? — Ты должна прийти в себя, Сирина. Просто обязана. — Зачем? — отрешенно проговорила она. — Ради меня, ради себя, ради Ванессы. Его глаза наполнились слезами. «Ради Брэда». «Почему?» «Да потому что ты должна, черт тебя побери!» Ему хотелось встряхнуть ее. «Если ты от всего отстранишься, что тогда станет с девочкой?» «Ты о ней позаботишься, верно?» Сирина пребывала в глубоком безразличии. Он кивнул со вздохом. «Конечно, но дело вовсе не в том. Ей нужна ты». «А ты?» Глаза ее изучающе всматривались в Тедди. «Если я умру, ты станешь заботиться о ней?» «Ты не умрешь. Мне хочется». Он взял ее за плечи и слегка встряхнул. «Ты не можешь!» Тут оба они услышали детский голосок, долетевший до них из-за двери. «Мамочка, ты мне очень нужна!» Ванессе приснился кошмар. От звука ее голоса Сирина вздрогнула и начала пробуждаться от собственного кошмара. Всю следующую неделю Тедди помогал Сирине в поисках жилища. Она собрала свои самые ценные вещи и переехала на Pacific Gates. Их выбор пал на квартиру с двумя спальнями, окна которой выходили на залив. Большего на мизерную пенсию она не могла себе позволить. Сирина поняла, ей придется искать работу. «Может быть, мне отправиться в город и начать торговать своим телом?» При этом она цинично взглянула на Тедди. Эта мысль, какой бы нелепой ни показалась, подтолкнула Сирину к размышлениям. На следующий день она отправилась в город и зашла в крупнейший магазин одежды. С полудня следующего дня ей предложили выйти на работу. Она вернулась домой и сообщила эту новость Тедди. «Сегодня я нашла работу». «Какую?» Он волновался за нее. «Ей так много пришлось пережить. Потерю мужа, ребенка, дома. Сколько еще она сможет выдержать?» Он уже много раз задавал себе этот вопрос. «Моделью в магазине за $75 в неделю». «А кто станет присматривать за Ванессой? Найду кого-нибудь?» Когда она произнесла эти слова, в ее глазах сияла решимость. Сирина не сдавалась, как бы жестоко с ней не поступала жизнь. Она пережила потерю родителей, войну, теперь не стала Брэда, но она решила преодолеть все тяготы ради Ванессы. Тедди покачал головой. «Я против. Это занятие не для тебя. Позволь мне помочь тебе». Но Сирина не согласилась. Она нашла работу и сама обеспечит им с Ванессой житье. Если работа сведет ее в могилу, она все равно пойдет на это. Она обязана сделать это ради Брэда. Прошло всего лишь 3 недели с тех пор, как Брэд погиб в Корее, и вот теперь США вели там настоящую войну. Внезапно, с испугом, она посмотрела на Тедди. «Когда ты возвращаешься обратно в Нью-Йорк?» Сирина помнила, что он должен был приступить к работе в августе, а теперь уже июль. Но Тедди медленно покачал головой. «Я не еду». «Остаешься?» На мгновение она оживилась и обрадовалась. «Нет». Он глубоко вздохнул. Он долго не решался сказать ей. «Я записался во флот. Хочу отправиться в Корею». «Что?» Сирина вскрикнула и непроизвольно схватила его за рукав. «Нет, ты не можешь!» «Нет, чтобы ты тоже!» Она тихо заплакала, продолжая держать Тедди за рубаху. Он обнял ее и крепко прижал к себе. У него тоже по лицу текли слезы. «Я должен. Ради него». «И ради нее», — подумал он про себя. «Когда ты уезжаешь? Может быть, через несколько дней, а может быть, через несколько недель. Во всяком случае, сразу же, как только призовут». «А как же мы?» Внезапно Сирину охватил ужас. «С вами все будет хорошо», — он улыбнулся ей сквозь слезы. «Черт возьми, теперь у тебя есть работа». «О, Тедди, не уезжай!» Сирина крепко прижала его к себе, больше не прозвучало ни единого слова. Так они и стояли, цепляясь за последние соломинки того, чего уже не было и никогда больше не будет. Точно так же, как ее детство закончилось в тот момент, когда пули Муссолини прошили тела ее родителей много лет назад. Так и теперь завершилась еще одна эра ее жизни. Ей никогда не быть больше женой Брэда, никогда не ощутить объятия его рук. А теперь не будет рядом и Тедди. Они стали взрослыми. За 3 короткие недели ранняя пора жизни окончилась.